Анна Найденко. «По твоим шагам». Глава первая. Сон. Косматые грязные волосы свисают сосульками. Тело требует чистой воды с мыльным раствором. Во рту пересохло. Пить хочется так, что душу можно продать за глоток чистой воды. Руки и ноги затекли от неудобного положения. Тугие веревки причиняют физическую боль, натерев конечности до крови. Губы потрескались. Во рту ощущается яркий металлический привкус крови. Остается лишь молиться о чуде. До того, как притащить ее в камеру для преступников, переодели в длинную ниже колен рубаху из жесткой и в то же время не согревающей озябшее тело ткани, от которой нестерпимо чешется кожа. И еще одна пытка, но из-за скованных рук никак не достать до живота, не оттянуть одеяние, чтобы оно не воспаляло нежную кожу. От голода живот, казалось, вот-вот прилипнет к спине. До ушей время от времени доносилось тоскливое, а иногда и яростное урчание. Иногда нос улавливал аппетитные ароматы запеченного павлина под специями, свинью с яблоками под медово-горчичным соусом, сладко-пряные груши в меду с орехами. Но, конечно, это всего лишь игра воображения. Откуда в сыром, заплесневелом помещении взяться еде? Ариана распахнула полные слез глаза и покосилась на двух соседок, сидящих рядом на борту самолета. Кажется, она кричала, судя по прожигающим взглядам и перешептываниям, словно она разгуливала голышом. Ариана кое-как выдавила из себя «простите», несмотря на застрявший тугой ком в горле от повторяющегося сна. Подошла стюардесса. В отутюженной униформе, со слепительной улыбкой и глубоко посаженными серыми глазами. «С вами все в порядке?» – без акцента на чистом польском языке спросила бортпроводница. В эту минуту Ариана желала сквозь землю провалиться. Вокруг все таращатся, шушукаются. Хмурая девочка, на вид 10 лет, сидящая рядом с остатной дамой с двумя подбородками и большой бородавкой на лице, которая, судя по всему, приходится ей матерью, захихикала. Да, кое-как выдавила из себя девушка. Она вытерла слезы, втянула носом в воздух, завернулась в плед, в который предварительно укуталась, чтобы не простыть во время полета. Обычно стоило ей уснуть в самолете, как спустя полчаса приходилось просыпаться от боли в горле и кашляя сморкаться в носовой платок. Шерстяной плед, подарок бабушке, согревал озябшие руки. Она укуталась в него по самые уши, чтобы раствориться в нежном тепле, спрятаться от любопытных зевак, до сих пор пронзающих ее острыми взглядами. В голове назойливо вертелась одна и та же мысль. «Почему мне снова снится один и тот же сон?» Впервые пленница явилась во сне несколько недель назад. Тогда Ариана решила, что пора взять отпуск. После очередных неудавшихся отношений она по уши погрязла в работе. А что еще делать, если сценарий повторялся? Спустя несколько месяцев общения конфетно-букетный период безжалостно разрушался ссорами, скандалами и битьем посуды. Оба настаивали на своем, а в какой-то момент парень бросал: «Мне надо побыть одному, все обдумать», и собирал вещи. Хлопок двери, и она снова одна. Спустя 2 недели в профиле Инстаграм своего бывшего она увидела свежую фотографию, на которой он запечатлен с красивой девушкой на острове Корфу, судя по отмеченной геолокации. Оба прижимались друг к другу. Глаза светились от счастья. загорелые, красивые, по уши влюбленные, раздражали Ариану так, что она побежала в ближайший супермаркет, бездумно зашвырнула в тележку ведерко мороженого, шоколадные батончики и, сидя на диване перед телевизором, жалела себя, заедая сладостями печаль. И это при том, что за своей фигурой она тщательно следила. Ходила в спортзал по абонементу, правильно питалась, периодически посещала диетолога, по совету терапевта гуляла на свежем воздухе минимум 8 километров в день, чтобы меньше болеть и укрепить иммунитет. Фотография бывшего стала последней каплей после их ссоры, скандалов за последние недели. Она швырнула смартфон на диван. Благо, тот не отскочил и не улетел на пол, а то стекло могло треснуть, а менять его в четвертый раз не хотелось. На книжных полках шкафа из темного дерева на пол стены в ряд выстроились книги о взаимоотношениях, а тетрадные листы беспощадно были исписаны полезными советами коучей. Только это не помогало, и в очередной раз заканчивалось одним и тем же. Парень собирал вещи и быстро находил ей замену. А может, он встречался сразу с двумя? Кто знает. Ее устраивала удаленная работа. Успеваешь приготовить здоровую еду, убрать в однокомнатной небольшой, но уютной квартире и заняться собой. Как бы ни складывались отношения, в первую очередь надо любить и понимать себя. Услышала она как-то по радио. Какой-то приглашенный эксперт давал полезные советы. И запомнила. Иногда по вечерам Ариана читала книгу, смотрела какой-нибудь сериал, прогуливалась в парке возле дома, устраивая фотоохоту на рыжих и черного окраса белок, закапывающих орехи в землю. Несмотря на свой вспыльчивый характер, она понимала, что как бы ни складывалась ее жизнь, а запускать и винить себя в неудавшихся отношениях нельзя. Домашний спа с пенкой в ванне, напоминающее большое пушистое облако, благоухающие бомбочки для ванны, снимающие напряжение, аромасвечи частично спасали от одиночества. Но иногда жалость к себе окатывала с головы до ног, как ведро холодной воды, и девушка загружала себя сверхурочной работой, чтобы сбежать от тупой боли внутри. Она работала программистом в одной известной компании. Устроилась еще в Харькове, а потом начальник предложил перебраться в Краков, в ее любимый город, куда она прежде несколько раз ездила туристкой. Без лишних раздумий Ариана согласилась на переезд. Месяцами учила польский, искала покупателей трехкомнатной квартиры в Харькове и спустя несколько месяцев переехала в другую страну, попрощавшись с опешившими родственниками, не понимающими такого поспешного решения. В свои 25 ей казалось, что она медленно умирает, напрасно прожигает жизнь, а душа требует другого, сбросить с себя шелуху, вернуть то состояние, когда прыгаешь со скалы в изумрудную гигантскую пасть океана и выныриваешь, отплевываясь и заливаясь смехом от бурлящего в крови адреналина, опьяненная тягой к жизни. Подруги давно обзавелись семьей, утопали в подгузниках, прогулках с детьми и не находили ни одной свободной минуты на совместные посиделки в вечер пятницы. Там, в Харькове, все превратилось в рутину. А в практически незнакомом для нее городе, в другой стране, Ариану так встряхнуло, что она ни секунды не сомневалась в правильно сделанном выборе. Больше года адаптировалась, привыкала к новой местности, искала съемное жилье, знакомилась с культурой поляков. Перепробовала практически все традиционные блюда, преодолевала языковой барьер и открыла для себя возможность путешествовать почаще. Несколько часов на машине, и ты уже в Словакии или Чехии. Она колесила по Европе в любое время года. Несколько раз прокладывала маршрут через Германию. Бродила по замкам, наслаждаясь внутренним и внешним помпезным убранством. Гуляла по заброшенным местам во Франции, о которых не знают туристы. Лакомилась джелато в Италии и итальянской пиццей, мыча от удовольствия. Летом Ариана вдоволь откисала в Средиземном море, раскинув в стороны руки и ноги, с полным доверием отдаваясь волнам, которые заботливо укачивали ее, как мать в колыбели, и погружали в умиротворенное состояние. А потом вдруг все изменилось. На международной конференции она познакомилась с Мироном, с парнем на 2 года старше себя. Айтишник переехал из Киева, жил в Кракове с младшей сестрой и матерью. Первое время после свиданий с парнем Ариана с горящими влюбленными глазами кружилась по комнате, улыбаясь до ушей, погруженная в сладкие и томные фантазии о счастливом совместном будущем с Мироном, надеясь, что, вероятно, на этот раз отношения продлятся дольше предыдущих, и, кто знает, может, перерастут во что-то серьезное. Но эта мечта канула в лету. Поначалу влюбленные наслаждались своим обществом. Ходили в кино и театр, не отрывали друг от друга глаз со слегка глуповатой улыбкой на лице, практически все время держались за руки и при удобном случае целовались. А потом Ариана поторопила события и совершила ошибку. Предложила Мирону переехать к ней. Тогда и обнаружилось, что они совершенно не сходятся во взглядах. Если она любила активный образ жизни и смену впечатлений, то он оказался домоседом, не желающим лишний раз высовывать нос из дома. А потом выяснилось, что Мирон, еще и Альфонс, ссылающийся на то, что все деньги отправляет матери. Поэтому Ариана должна сама оплачивать аренду квартиры, счет в кафе и покупать продукты. Последней каплей стало то, что он не поздравил ее с Днем влюбленных, задержавшись допоздна на работе. А потом, как ни в чем не бывало, явился к ней домой через несколько дней, не извинившись и не додумавшись купить хотя бы розу. После расставания с Мироном она так загнала себя на работе, что однажды уснула прямо за рабочим столом в своей съемной квартире. Тогда ей впервые приснился этот странный, пробирающий до дрожи сон. Связанная девушка в сыром, провонявшем плесенью подземелье. Очнувшись, Ариана хватала ртом воздух и все-таки решилась, наконец, по просьбе подруги и родителей обратиться к психологу. За 3 недели она пообщалась с 5 специалистами. Легче и правда стало, выговорившись, выплеснув накопленную боль вперемешку с гневом и злостью из-за последних неудавшихся отношений, осознала, что выгорела эмоционально и уже давно не отдыхала, а потому ей требовался отпуск. «С чего вы взяли, что увидели свое будущее?» – спросила строгая на вид женщина с пучком на голове. Этого психолога Ариана нашла на одном из сайтов. «Подсознание всего лишь говорит вам, что вы загнали себя в ловушку. Вам нужно перезагрузиться, остаться наедине с собой, отдохнуть. Поверьте, это необходимая мера». Ариана обдумала слова специалиста. Взяла на работе 2-недельный отпуск, купила билет на самолет до Мальты, забронировала отель, связалась со службой проката машин, составила развлекательную программу, которая включала в себя обзор злачных мест, и отправилась за новыми впечатлениями. В аэропорту она наслаждалась шумом вокруг. Странное дело, но обычно раздражающий ее галдеж на этот раз погружал в медитативное состояние. Ариана следила за спором 5-летней девочки со старшим на 2 года братом, читала детектив, снимала на телефон пушистые, как сахарная вата, облака, когда взлетал самолет, и затаила дыхание, когда Краков казался крошечным, как на ладони. Заселение в 4-звездочный отель слегка вымотало. Но потом Ариане даже казалось, что она героиня какого-то красочного фильма. Номер ей предоставили, пусть и небольшой, зато в светлых, как она любила, тонах, с легкими, как перышко, белоснежными шторами, красивой люстрой, напоминающей утонченную корону, с мини-холодильником, плазменным телевизором и массивным шкафом с вмонтированным сейфом для ценных вещей. В ванной комнате поместилась бы еще одна кровать. Несмотря на то, что у дальней стены разместилась ванна, в правом углу душевая кабинка, недалеко от нее унитаз, а слева раковина с зеркалом. Первым делом Ариана сняла с себя одежду и минут 10 стояла в душевой кабине под мощными струями воды, смывая с себя пот и усталость. От сытных завтраков в ресторане отеля девушка выкатывалась из-за стола, едва передвигая ногами. На форумах туристы жаловались на еду в отелях, поэтому она просто наслаждалась жареными шампиньонами с чесноком и зеленью, омлетом с семгой, ветчиной и красным перцем, пахнущей на весь ресторан выпечкой, при одном взгляде на которую текли слюни. И если обычно Ариана предпочитала ограничивать себя в сладостях, то на отдыхе позволяла себе оторваться по полной, насколько это возможно, учитывая, что она не употребляла алкоголь. С непривычки первое время арендованная машина будто жила своей жизнью. Ариана привыкала к левостороннему движению, несколько раз чуть не въехала взад впереди стоящего авто, но, слава богу, обошлось. В начале июня солнце на Мальте жарило так щедро, что ноги едва двигались, несмотря на легкую футболку, короткие шорты, которые прилипали к вспотевшему телу, и шляпку, спасающую от головного удара. Девушка, посетив разные пляжи, проклинала себя, что не обула кроссовки. Мелкие камушки и песок проникали в обувь и натирали ноги до красноты и боли. Но это ни в коей мере не омрачало столь желанный отпуск. Ариана прыгала через волны, а когда они накрывали ее с головой, отплевывала соленую морскую воду и заливалась смехом, ощущая внутри приятное расслабление и блаженное тепло. Все тревоги растворялись, уступая место необходимому покою и ощущению, что она постепенно оживает, а старые глубокие раны затягиваются, и даже следа не остается от рубцов. Девушка до отвала наелась сицилийскими канноли и разной выпечкой из кондитерских с яркими вывесками. Несколько раз посетила смотровую площадку, с которой открывался превосходный вид на голубой грот, главную достопримечательность Мальты, комплекс морских пещер с аквамариновым цветом, где, по слухам, когда-то пираты нашли золото. Съездила на остров Гоза, впервые заезжая на паром на машине. С упоением побродила по цитадели в городе Виктория. Нашла на этом же острове самый вкусный в ее жизни молочный банановый шейк, утоляющий жажду, и сделала сочные кадры живописных мест. Каждая волна, прикатывающая на берег, лизала камни и забирала боль, усталость и напряжение, охватившее тело. К слову, это путешествие подействовало на Ариану как бальзам на душу. И теперь все неприятные прошлые события уже не казались такими устрашающими и важными, как раньше. Несколько раз она созванивалась с родными. Накупив столько сувениров, что чемодан заметно потяжелел, загорелая и довольная, с широкой улыбкой на лице, полетела обратно в Краков. Стоило вздремнуть на борту самолета, как прошлое издевательски вонзило свои острые когти в нежную плоть. Ариане снова приснился тот самый сон, из-за которого она обратилась к психологу и в результате полетела на Мальту. Из-за настолько яркой картины, погруженная в свои мысли, девушка быстрым шагом вышла из самолета, прошла паспортный контроль, забрала свою поклажу и села в автобус. Приснившаяся пленница до одури пугала. Еще никогда во сне Ариана не видела все настолько ярко, чтобы мурашки пробежали по телу и в горле застрял ком. Ей самой хотелось пить и есть, будто это она голодала и изнемогала от жажды. И самое непонятное, почему этот сон снится снова тогда, когда она, отдохнувшая, вернулась в любимый город? 3 пересадки на автобусах. 5 минут ходьбы до пятиэтажного дома, раскрашенного в бело-малиновый цвет, и она снова в уютной арендованной квартирке. «Только не паникуй, не накручивай себя раньше времени», — пронеслась мысль у нее в голове.